Ржавая соль. Перед вечером Анна Ефимовна сидела одна в своей опочивальне. Максим Максимович ушел в собор. Фрося-кормилица молилась у себя в чулане перед кивотом. С тех пор, как выкормила Анну Ефимовну, она не расставалась с ней. Маленькая она была, сухонькая, не выше плеча Анны Ефимовны, а смотрела на нее, как на девочку. Ходила за ней по пятам, остерегала. Анна Ефимовна не любила, когда около нее девки болтали и пересмеивались. Оттого в ее горницах жила одна Фрося. Не то что у Марицы Михайловны. Там было полно сенных девок. Тихо было на их половине, как в монастыре. Анна Ефимовна совсем забылась. И вдруг шум какой-то в первой горнице, возня. «Что там, драка, что ли?» Плачет, будто кто. «Неужели Фросю кто обидел?» Анна Ефимовна быстро вышла из опочивальни. Глядит орелка, оборванный, весь грязный. Фроська вцепилась ему в плечо, он вырывается, чуть не колотит ее. «Вишь, доченька, не слух», — сказала Фрося сердито. «Гоню его, он заладил одно, пусти, да пусти к молодой хозяйке». «Ты чего, орелка?» — спросила Анна Ефимовна. «Анна Ефимовна, вели Фроське пустить меня. Расшибся я больно. Ты мне на медне маслица давала», — заговорил орелка. «Чего ж ты мне не сказала, озорник?» — рассердилась Фрося. «Я б тебе и сама помазала». «В грязи весь вывалился, да к хозяйке и лезешь. Где ты там убился?» Орелка жалобно глядел на Анну Ефимовну. «Ну, пусти ты его, Фрося, я погляжу. Иди, орелка». «Баловство-то, доченька. Вишь, озорной парнишка, поучить бы его, а не то, что в горницу допускать», — ворчала Фрося. «Ну, чего ты зашиб?» — спросила Анна Ефимовна, переступив порог опочивальни. Своих детей у Анны Ефимовны не было, так она другой раз Данилку с орелкой звала к себе, брала в лес по ягоды или по грибы. Орелка молчал. Анна Ефимовна села на лавку и подозвала его. «Чего же ревешь?» — спросила она. «Созорничал, видно, чего?» «Не, Анна Ефимовна», — всхлипывая, зашептал орелка и оглянулся на дверь. «Не к тому я. Отодрать, вишь, хозяин сулит». «Тебя?» — спросила Анна Ефимовна. «Не. Батьку моего!» Орелка опять стал всхлипывать и утирать нос рукавом. «А, Жданку!» — сказала Анна Ефимовна. «Чего ж делать станешь? Не угодил, стало быть?» «Ой, мамоньки, боюсь я!» — заревел вдруг орелка в голос. «Убьет он до смерти!» «Ну-ну, не реви, не убьет!» — сказала Анна Ефимовна. «Посулился он!» — ревел орелка. «Сказал, насмерть запорю!» Он бросился на колени перед Анной Ефимовной и стукнулся рыжей головой о пол. «Батька послал, на тебя вся надежа!» «Чего ж сам не пришел?» «Аль с тобой говорить стану», — сказала Анна Ефимовна. «Немочно ему». Орелка вскочил на ноги, еще раз оглянулся на дверь и зашептал чуть не в самое ухо Анне Ефимовне. «В подклете он, под поварней. Ключница пустила. Сказал, пришла бы ты туда, будто доглядеть чего». «Государня, поди ты, Христа ради, батька мой, запорит он!» Орелка опять быстро нырнул и стукнулся головой об пол. «Ты не бойся», — прибавил он, также быстро вскочив. «Иван Максимович не проведает». «Дурень ты, орелка», — сказала Анна Ефимовна сердито. «Мне что, Иван Максимович? Чай я не холопка?» «Ладно, скажи, приду. Беги отсель». Орелка кивнул, повернулся, выбежал из комнаты и вихрем пронесся мимо Фроси. Она только головой покачала и вошла в опочивальню. Анна Ефимовна накидывала темный убрус. «Ты куда, доченька?» «В подклеть. Ключница Дави молвила, от капусты будто дух нехороший пошел. Надобно доглядеть». Анна Ефимовна прошла через двор в поварню. Ключница уж ждала ее там с фонарем. Она подняла погребицу и посветила Анне Ефимовне по темной лестнице. На Анну Ефимовну так и пахнуло сыростью, капустой запахло, чесноком, медом и еще чем-то. Большая подклеть была вся заставлена. Бочки, ящики, коробья с козельбашскими сластями, лукошки с яйцами, мешки с мукой, с крупами — все для хозяйского обихода. «А Жданка-то где?» — тихо сказала Анна Ефимовна, садясь на ящик. «Тут я, государыня». Из темного угла выступил Жданка. Ключница посветила на него. Пожалуй, Анна Ефимовна и не узнала бы его. За один день точно на 10 лет постарел. Высокий он был, чуть повыше Ивана Максимовича, плечистый, лицом даже на него немного похож, тоже белый, румяный и глаза веселые. А теперь сгорбился весь, серый стал, волоса вскосматились, лицо перекосило. Левый глаз совсем запух, кругом черно, точно дегтем смазано. «Ну и расписал тебя, Иван Максимович», — — сказала Анна Ефимовна. — Чем прогневил его, сказывай. — Нет моей вины, матушка Анна Ефимовна, видит Бог. Как родителю покойному родил, так и Ивану Максимычу, со всем усердием. — Чего ж осерчал он? — Сольди продешевил. — Чего ж продешевил? — Эх ты, Матерь Божья, да не продешевил я, Анна Ефимовна, вот тебе Христос. Дай ты мне, матушка, пореду все сказать, как дело было. — Сказывай, затем и пришла. — Ну, вот, стало быть, как собирался я, мне Иван Максимович наказывал, чтобы по 5 алтын пут продавал, не менее, как при родителе покойном. Ну, плывем мы, стало быть, караваном, соли везу 150 тысяч пудов, на Коломну сплыли. Пошел я к покупщикам своим, к Грибуниным да к Полуяновым. А они как увидали меня, и ну меня лает, ах ты, кричат, вы чегодский вор, ты чего нам летошний год эку погонь всучил? Мы, де на ей, вот какой убыток взяли. Мы, мол, к вам в память родителя Максима Яковлевича, а вы, де против нас, выходят воры. Застромили, не знал, куда глаза девать. Пришли на берег, на караваны глядеть не хотят. Стал этот Грибунин Прокол, избочась, кричит, «Пари, мех, не берем без того!» А я им, «Вы чего, аль без ума вовсе?» «То мне на всю Коломну сором, нет моего согласу, другим повезу, продам». А тут струговщики и черти приступили, «Подавай, — кричат, — расчет, до Коломны нарядились, не везем далее». Ох, Анна Ефимовна, чего и было-то? Ровно бес вертелся. Со струговщиками расчесться нечем, в мошне пустым пусто. А те, Полуянов да Грибунин, стоят, хохочут. Вижде, купец богатей, покуль до расчету. Чего кочевряжешься? Париди мех, без того не берем. Ну, перекрестился, я велел сволочь меха 2 на берег да вспороть. Вспороли, сыпали. Ух, матушка Анна Ефимовна, чего и было тут? Пинают, на кучу валят, кричат, сам, мол, жри тую погонь. Аль, мол, замет соли навозом торговать почали, куда с ей сунешься? Дают 1,5 алтына, да и то кланяться велят, замест 5-то. Ты что ж, так и отдал? Не, государыня, не отдал, плюнул на их. Один-то мех, что высыпали, так на берегу и покинул. Другой на струк велел снесть, вина купил по ведру на струк. Улестил струговщиков, чтобы взад до Касимова сплыли. А там слух преж нас дошел. С тем и встречают гости тамошние. Что, одет от ворот по воротам вышел? 1,5 алтына дают беси. И пороть где не станем. Свету не взвидел я, Анна Ефимовна, на кулачки полез, измолотили всего. Кричат, хохочут. Вот, мол, сват порченую невесту всучает. Сколько годов соль сплавляю, такого страму не было. Ну, рассуди ты сама, Анна Ефимовна, чего тут делать-то? К Литве подать, казны нет, струговщики и слухать не хотят. Взад вести убьет Иван Максимыч, аж ревмя ревел. Мекал, мекал, да и подался вновь на Коломну. Веришь, в ногах у струговщиков валялся, свезли бы. Ну, те, Грибунин да Полуянов, спасибо, от слова не отреклись, по 1,5 алтына дали. Вот и вышло у меня близ 5 тысяч. Да струговщикам по 0,5 лишку на пуд дать пришлось, всего 1,5 тысячи, да товару на 1,000 слишком купил. Всего 2 тысячи да 1,5 рублёв и привез Иван Максимычу. А он на 20 тысяч расчет имел. Эх, Жданка, слухать я тебя слухала, а веры у меня нет. Как то может статься? То 5 алтын за пуд давали, а то 1,5, слыханное ли дело? Соль, она соль и есть. С чего ж бракуют так? Матушка Анна Ефимовна, да ты была ли в варницах-то у нас? Не, не бывало. Ну вот. При Максиме Яковлевиче-то при покойном цирене-то что ни год чинили, дочистили. А как помер он, Иван Максимович не заглядывал, почитай, ни разу в варнице. Что там деется, не приведи бог. Ведаешь ты, соль-то в циренях вываривают. Железные те цирени, ну, вроде ящика громадного. Рассол туда наливают, да над огнем и выпаривают. Соль-то оседает. А железо-то от воды ржавеет, его чистить надо. Да и доски железные, на коих цирень склепана, сменять почаще. А они у нас 2 года не менены. Соль-то с ржавчиной и живет. Оно не сам я спужался, как поглядел, не соль, а веришь, ржавчина одна, черная, горькая, железом да гнилью воняет. Истинно, погонь. Лошади и те не жрут. Ты что ж говорил про то Ивану Максимовичу? Матушка, и старший повар варничный, Надейка, сколько разов сказывал, и я нонче пытал, не слухает хозяин. Одно кричит, подавай казну, тать, насмерть запарю. Анна Ефимовна, поговори ты ему, может, тебя послухает, убьет хозяин. А я тебе, государь, не отслужу, как перед истинным все тебе сказал. Веришь, денежкой не попользовался. Ведаю, люд, хозяин. При покойнике все бывало, 10 рублёв припрячешь. Оно не своих бы приложил, да где взять? Жданко поклонился в ноги Анне Ефимовне. «Ладно, Жданко, вот тебе мой сказ. Коли про варницы правду сказал и про соль нашу, поговорю Ивану Максимовичу. Ну, а коли лжа, то слова не скажу, своровал, стало быть. Пущай хоть голову тебе снимет, Иван Максимович. Вот тебе Христос, Анна Ефимовна, хашиконус ему». «По что? Сама дознаюсь». Анна Ефимовна быстро поднялась по лестнице, не глядя на Жданку. Он все еще стоял на коленях. Из-за бочки неслышно вылез Орелка и бросился к отцу. «Батька!» — зашептал он. «Батяня, ты не того! Не жди отъе от собаки заступы! Может, убегешь, и я с тобой, а?» «Полно-ка ты, сынок!» — сказал Жданка. «Куда убечь? Все одно поймают, холопы мы. Поть отсель, и мне время. Запрет кума-повариха». Жданка провел рукой по вихрам мальчишки и тихонько толкнул его к лестнице. Орелка всхлипнул и нехотя полез вверх.